Глава 10. Толпа окружила британское посольство и горланила день и ночь, не давая всем обитателям этого мрачного здания ни покоя, ни отдыха. Особняк походил на крепость, которую взяли в долгую осаду, надеясь, что все ее защитники перемрут от голода и болезни. Доходило даже до прямых диверсий. Кто-то перекрыл задвижку в трубе, что питало здание водой. На несколько часов сотрудники посольства стали без водоснабжения. Нечем стало смывать содержимое унитазов, и по посольству стал распространяться удушливый запах. Посол гневно звонил прямо генерал-губернатору, кричал, что это международный скандал, и он немедленно доложит о случившемся своему министру, а тот уж сообщит премьеру Солсбери. — Ну что вы так кипятитесь? — успокаивал взбешенного посла генерал-губернатор. — Вы думаете, в других районах аварии с водопроводами случаются? Поверьте мне, случаются, даже очень часто. Вот на Васильевском острове сейчас такая же авария, а мы ее не устраняем, потому что все силы брошены как раз на устранение аварии нашего трубопровода. Думаю, что воду ваше здание скоро дадут. Положив трубку телефона, генерал-губернатор посмотрел на начальника коммунальных служб города, который стоял перед главой города на вытяжку. В то время как тот разговаривал с послом, он боялся даже вздохнуть. — Да, братец, — сказал генерал-губернатор, смерив взглядом начальника коммунальных служб с ног до головы. — Лихо твои подчиненные поработали. Что они там натворили? Почему британцы без воды и сидят? — Не могу знать, ваше превосходительство. — Ты мне брось тут всякие такие ответы, не могу знать. По глазам вижу, что ты все знаешь. Британия, конечно, нация морская. Посольство свое они внутри под трюм корабля сделали. Лестницы деревянные скрипят, даже... Говорят, пушки медные для красоты поставили, а на корабле по нужде куда ходят? Он посмотрел на начальника коммунальных служб. — Не могу узнать ваше превосходительство, — вновь отрапортовал тот бравым голосом. — Ох, — погрозил ему генерал-губернатор, — я же тебе сказал, чтобы так ты мне не отвечал. Вот уволю тебя в шею, будешь сам с инструментами лазить по подвалам да в земле ковыряться, утечки искать да дыры в трубах устранять. Как тебе такая перспектива? Если это потребно будет вашему превосходительству, то готов к любой работе. Признаться, генерал-губернатор едва удерживал смех от этой проделки своего подчиненного. Он относился к британскому посольству как к рассаднику заразы, говоря, что если бы это здание подвергли дезинфекции, то это явно пошло бы Российской империи на пользу. Добрая треть сотрудников посольства была профессиональными шпионами, которые изучали состояние военного дела в России. Налаживали контакты со всякими неблагонадежными элементами. Если в этом была необходимость, то переправляли их в Британию, где эти люди обучались подрывному делу и прочему. «Нечисть там сидит одна!» — порой возмущался генерал-губернатор, когда речь заходила о сотрудниках британского посольства. «Да если их святой водой окропить, то вместо людских лиц полезут всяческие свиные рыла, дорога козлины, и тогда мы увидим, как эти господа на самом деле выглядят». Генерал-губернатор, отчитав подчиненного, смягчился. Настроение у него стало благостным, даже веселым. — Ладно, не кричи так сильно, — посоветовал он начальнику коммунальных служб, — а то становишься похож на фельдфебеля. — Для твоего сведения, на корабле, на паруснике, под трюм которого британцы устроили внутреннее убранство, они так свое посольство переделали, все ходят по малой нужде на нас судно. Он вспомнил, что на стенах в посольстве, помимо портретов королевы Виктории в разных видах, развешаны еще изображения Дрейка, Кука и Нельсона. «Вокруг ведь вода соленая», — продолжал он свои размышления. «Она все смоет. Ох, хотел я британцам предложить воспользоваться этой традицией, когда посол мне звонил, но удержался». «Это из окон, что ли?» — ужаснулся начальник коммунальных служб. «Да», — кивнул генерал-губернатор. В нужном направлении мыслишь, похвально. А что? Там ведь протестующие под стенами посольства собрались. Вот британцы и могли бы показать с холодной решимостью, что они об этих собравшихся думают. Но боюсь, что тогда толпу эту даже полицейские с городовыми удержать не смогут. Разнесут они посольство в пух и прах. Картины со стен посрывают, да по частным коллекциям растащат. Или на растопку камина впустят. Художники-то, надо заметить, британские слабенькие, не чета нашим Верещагину с Айвазовским. Но тогда точно скандала не избежать международного. Ты давай-ка своих архаровцев поторопи. Пусть воду в посольство побыстрее пустит, смягчив нотки в голосе, продолжал генерал-губернатор. Что там хоть, серьезное что-то? Нет, признался начальник коммунальных служб. Минутное дело, вентиль открыть надо. Тогда что ж ты здесь стоишь на вытяжку? Отправляйся и открывай этот чертов вентиль. Выясни, кто его закрыл. Пожури, а потом выпиши премию за... Ну, пусть будет за безупречное исполнение своей работы. У тебя ведь ведомственная награда есть? Есть. Вот награди его ведомственной медалью. Этот случай оброс потом множеством домыслов и слухов. Рабочие коммунальных служб еще долгие годы любили рассказывать, как одним поворотом вентиля они чуть не вывели из строя все дипломатическое представительство Британской империи. Все окна в здании были закрыты тяжелыми бархатными портьерами. Что там творилось за ними, узнать было невозможно. Но стоило только одной из портьер пошевелиться, колыхнуться, может, от ветра, который гулял по коридорам особняка, может, от того, что кто-то встал позади и слегка отодвинул ее, чтобы посмотреть на улицу, как толпа тут же разражалась с новыми криками. Сотни глаз следили за каждым окном. Ни одно движение не ускользало от них. «Руки прочь от Трансвааля!» — скандировала толпа. «Руки прочь от оранжевой!» Какой-то молодой человек вскарабкался на фонарный столб. Молодой человек демонстрировал поразительную ловкость, взбираясь по гладкому столбу, как обезьянка по пальме. Оказавшись на высоте около 4 метра, откуда его было видно всей толпе, он обхватил столб одной рукой, крепко прижался к нему, как к любимому человеку, а другой рукой замахал, привлекая к себе внимание, и крикнул протяжно, растягивая гласный «Крюгер!» «Да!» — откликнулась на этот призыв толпа, вскинув руки. «Стейн! Да! Солсбери!» Голос молодого человека изменился. Он проговорил это слово с ненавистью, будто выплюнул. «Нет!» — встрепенулась толпа, а последние звуки и вовсе утонули в долгом свисте. Люди принесли с собой одеяло и, устав стоять, расстеливали их прямо на тротуарах. Сели на них, достали из своих корзинок еду и принялись трапезничать. Подкрепившись, они продолжали скандировать свои лозунги. В 2 часа ночи посол вновь начал звонить генерал-губернатору, требуя прекратить это безобразие. — Помилуйте, ночью уж давно. Позвоните Извольскому, я сплю, — сказал генерал-губернатор сонным голосом. — А вот я и мои сотрудники заснуть не могут, — гневно начал посол. — Мы же восстановили подачу воды. — Мне докладывали, — удивился генерал-губернатор. — Что у вас опять произошло? — Будто вы не знаете, — съязвил посол. — И не догадываюсь. — Изъясняйтесь яснее, — тут же осек его генерал-губернатор. — Сейчас не то время суток, чтобы разгадывать всякие словесные шарады. Мое посольство вот уже несколько часов находится в настоящей осаде. Оно окружено толпой каких-то проходимцев, которые выкрикивают всякие оскорбления в адрес моей страны. Там бездомные, что ли? Почему бездомные? Вы назвали их проходимцами. Я не знаю, они бездомные или нет. Я не спрашивал. Я вообще боюсь из здания посольства ходить, и все мои сотрудники боятся. Почему? Эта толпа их разорвет. «Да с чего это взяли?» — ты начал раздражаться генерал-губернатор. «Я знаю. Проверьте, ничего с вами не случится. Я не понимаю, какие оскорбления в адрес вашей страны выкрикивают эти люди. Например, руки прочь от Трансвааля». «Простите, но я не вижу здесь никакого оскорбления британской короны. И замечу, какое вы отношение имеете к Трансваалю? Это же независимое государство». Напомню, что буры из Трансвааля перешли границы с Капской колонией на Тальм и напали на нас. Ой, ну перестаньте мне в 2 часа ночи объяснять нюансы большой политики. Будь сейчас день, я бы с вами поспорил, что вы от меня-то хотите, чтобы разогнали эту толпу. На каком основании? Что люди эти камни в посольство кидают? Хотят штурмом взять его? Нет. Так что же они делают? Они кричат. И что плохого? Они мешают мне отдыхать. А вот тут я ничего поделать не могу. В Российской империи каждый волен изъявлять свою точку зрения на внутри- и внешнеполитические события, если это не противоречит действующему законодательству. Вы должны меня понять. У вас ведь тоже вроде бы свобода волеизъявления, или нет? Эти люди не мешают транспорту, поскольку не перегораживают проезжую часть улицы. А разогнать их лишь только потому, что они в темное время суток ведут себя слишком шумно, я не могу. Нет такого закона. Однако я полагаю, что вы правы, вам надо обсудить на собрании городского совета соответствующий законопроект, что с такого-то по такое-то время запрещается громко кричать на улице и мешать своими криками отдыху окружающих. Очень дельное предложение. Я даже упомяну, что это вы его предложили. «Не надо, — умоляюще проговорил посол. — Лучше побыстрее что-нибудь с этой толпой сделайте. Завтра же распоряжусь, чтобы мои помощники подготовили этот законопроект. Как только будет он готов, обсудим его и примем на заседании городского совета. Но надо ведь, чтобы и государь его одобрил. Это в каком-то Крыжополе городской голова может принимать любые местные законы. А здесь такой номер не пройдет. Столица. Но думаю, что за пару недель управимся». «Две недели?» — в ужасе прошептал посол. У него в голове не укладывалось, что ему еще две недели придется терпеть этот шум под окнами своего дома. А как же иначе? В вашем парламенте законопроекты годами могут обсуждать, править и улучшать. А вы хотите, чтобы мы за секунду все сделали? Это невозможно. Две недели и не меньше. Вот тогда я смогу послать к вашему посольству полицейских, чтобы они просили собравшихся до утра не кричать. А если они будут шуметь, то полицейские их попросят разойтись. Две недели. Потом еще подпись императора. Значит, рассчитывайте дней на 15. Раньше никак не получится. Да, совсем забыл. Могу посоветовать отличный способ, как бороться с шумом. Купить себе беруши и сотрудникам своим тоже. В аптеке Самоедова есть превосходный. Если не хотите из здания посольства выходить, то просто позвоните ему, и курьер вам беруши доставит. Можете даже сейчас. Аптека работает круглосуточно, там всегда должен быть дежурный. Все, желаю вам спокойной ночи. Николай в своем дворце никак не мог уснуть и, прислонившись к стеклу, слушал крики, доносившиеся с улиц. Стекло едва их пропускало, они обходили на шум ветра. Открыть окно он не мог, боялся, что от ветра простудятся дети. Там, в далекой Африке, решается судьба и моей империи. Пульсировало у него в голове. Вместе с болью. Конец книги. Март 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.